Лодочка, лодочка, мамина туфля, маленькая мордочка смотрит на меня. Уплывает лодочка с кошкой на борту. Подожду немножечко и за ней пойду. Лодочка, лодочка, девочка, земля укачала лодочка кошку у руля. И плывет, старается, звезд едва касается, жизнь моя качается, только б не отчаяться. Уплывает лодочка по ручью лучу, вырасту немножечко, тоже научусь отправляться в плавание в маминой туфле, уходя из гавани, вспомню о тебе. Лодочка, лодочка, девочка, земля.